После таких стрессов, которые я только что описал, неизбежно наступает усталость. В ту ночь я рано лег спать, чувствуя себя победителем, но, проснувшись утром, понял, что еще далеко не во всем разобрался.